Глава 16. Максим. Выезжаю из парковки. Краем глаза наблюдаю, как ёжится, сжимается в сиденье девчонка. Совсем молоденькая у Евгении сестра. Наверное, она в таких машинах никогда не сидела. Странная у нее жизнь. Отец один из самых богатых и влиятельных людей страны, а она о нем ни слуху, ни духу. Одета совсем просто. Даже бедненько. Все копеечное, но старательно. Я таких давно не встречал. Ольга с размахом любит. Она меня периодически дует на шопинг, ювелирку, как и не до мужа своего. Алиса тоже с пелёнок требовала красивые платья и наряды с блестками, а как подросла, так совсем. «Макс, я же самая красивая и стильная девчонка в школе. Я не могу идти в этом». Каждое утро перед школой начиналось с этого. «Скинь еще десятку на карточку. В Диор новую сумку завезли. Мне все обзавидуются». «А что толку от этой зависти? Вот когда ты возглавишь список женского Форбса, тогда совсем другое дело. Я всегда мечтал, чтобы Алиса стала успешной в бизнесе. Леди бизнеса. И делал все для этого. И для этого у нее было все. Особенно тяга и огромная любовь к роскоши и деньгам». «Братик». Сладко лила она мне в уши. «Пока ты не женат, то твой успех и успех нашей семьи, как истинная женщина, демонстрирую я. И, кстати, мои луки набирают сотни тысяч лайков. А это уже инвестиция в мой личный бренд. Твои деньги – это и мои деньги». Я отказался от своей доли в пользу Алисы. Так нужно было. «Алис, вот будет тебе 18, а окончишь экономический университет и будешь тратить свои деньги куда захочешь и как захочешь. А пока потерпи еще 2 годика. «Могу и в 16 получить», — демонстративно заявляет сестра. «Как?» – опешил я. Хихикает. Выпячивает, округляет живот. «Не шути так». Увлекаюсь мыслями о прошлом так, что не замечаю скорости. «А!» Раздается рядом. «Чёрт. Алиса всегда на меня так действует. Сразу из реальности вылетаю. Где я и с кем? Все хорошо?» Спрашиваю. Вижу, что не все хорошо. На Веронике лица нет. Бледная. Вот-вот заикаться начнет. «Может, сбросить скорость?» — лепечет она. «Интересное предложение. Это она мне предлагает? Надо ее на тренировку взять и прокатить в моей настоящей машине. Пусть там скорость почувствует. Я отличный водитель». Молчу о том, что у меня МСМК, 16 лет, по автогонкам и участием в Формуле-1. Смотрю на Лику. От напряжения и страха кусает нижнюю губу. Сексуально. Она такая свежая, нежная, как цветок. «Цветы! Я же совсем про них забыл!» Не глядя, завожу руку назад. Хватаю букет и валю ей на колени. Лика вспыхивает, краснеет, смотрит с блестящими глазами то на букет, то на меня. Эффект достигнут. Котенок в культурном шоке. «Мне таких цветов еще никогда не дарили». Ее слова вызывают во мне любопытство. «Врет?» Пристально вглядываюсь. «Черт, не врет. В груди что-то свербит. Приятно быть первым. Интересно, а она девственница? У нее такие красивые архитектурные губы. Мягкие, розовые и без тонной помады. Ресницы свои, брови тоже без татуажа. Грудь? Опускаю глаза ниже, на футболочку. Но такой размер делать точно не надо. Представляю ее розовые нежные сосочки поверх белоснежного бюстгальтера. Черт, член уже твердеет. Дыхание прерывается, чувствую себя извращенцем, заставляя себя не думать о ней. «Как долетели?» Спрашиваю просто так, без задней мысли. Мысли мои в штанах, которые не хотят отпускать этого милого котенка. Отворачиваюсь, но какая-то сила заставляет меня вернуться к ее лицу, к шее, к груди. У нее красивые, тонкие, длинные пальцы, перебирает лепестки нежной розы. Она сама, как эта роза. Я тут же нарисовал себе, как ее пальцы вплелись и обхватили мой затылок, прижали мое лицо к ее губам и поглотили в себя. Ух, даже в жар бросила. Сердце колотится. Она что-то говорит о полете. Никогда не летала и никуда не выезжала. Село селом. Но такое красивое и трогательное. У меня в штанах уже рвется это село. Все на части. Мне нравится ее голос. Приятный, мелодичный, без этого современного жаргона. Она даже ударение правильно ставит. Образованная и правильная девочка. Почему же ей мать запрещала видеться и общаться с отцом? Что за секреты в этой семье? Вы никогда не видели своего отца, и он никогда не навещал вас? Лика застыла. Глаза испуганной лани, влажные, блестят. Я сделал человеку больно и сам почувствовал эту боль. Извиняюсь, искренне. Пытаюсь как-то расположить обратно. Говорю об ее отце. Я хорошо его знал. Отличный мужик-руководитель. Стойкий и правильный. Я даже в его смерть не верю. Там дело нечистое. И если я не параноик, то Евгений к этому причастен. Это его рук дело. Как же я отговаривал Ирину выходить за него. Но та реально его любит, и причем с подростковых времен. Первая любовь и все такое. Он скалился на нее. Сказала, что Алиса помешала их любви и все подстроила, чтобы Евгений на ней женился. Бред. Говорят же, любовь слепа. Хорошо, что мне везет, и я не тяну на любовь. Смотрю на Лику. У нее даже в сумраке красивые глаза. Внутри все замирает. В паху снова давит, пульсирует. Старею. Вот это мощная реакция на молоденькую девчонку. У меня так никогда не вставало. Пыжится. Делает вид, что взрослая и самостоятельная. И это еще сильнее накрывает меня. Подначивает. Пожираю ее глазами и сам замечаю это за собой. Просто физиология? Или что-то меняется. Не в ту сторону, в которую я планировал. Борисов, не дури.